Глава 53. Ошеломленный взгляд Ким метался между перевернутым столом под ногами ребенка, его закрытыми глазами и простыней, которая была завязана узлом у него на шее. Как будто со стороны она наблюдала, как они с сержантом влетели в эту комнату к висящему в ней ребенку. Присутствие рядом Брайанта заставило ее действовать. Ворвавшись в служебное помещение, детектив поставила стул на ножки и вспрыгнула на него. Схватив мальчика за ноги, приподняла его, чтобы ослабить давление простыни на горло. Держа его одной рукой за пояс, вытянула другую вверх и развязала грубый узел на стропиле. Тело мальчика сползло по ее собственному. Ким отбросила в сторону простыню и обеими руками крепко прижала его к себе. Она не хотела его отпускать. Стоуна охватило знакомое чувство. Тело школьника было все еще теплым. Минуты. Они всего на несколько минут опоздали в случае с Эдди и на те же минуты в случае с Кристианом, которого убили за что-то, что он мог или не мог увидеть. «Твою мать!» — произнесла детектив, крепко прижимая мальчика к груди. Его голова коснулась ее щеки. «Командир», — начал Брайант, — «дай я». «Тише, подожди минуту», — велела Стоун, прислушиваясь к громкому стуку своего сердца, который отдавался у нее в ушах. «Нет, это ей все только кажется, она просто хочет это чувствовать. Принимает желаемое за действительное. Но нет, это не только ее воображение». В это мгновение Ким ощутила на щеке теплое дыхание подростка. «Скорее, Брайант!» — закричала она. «Помоги! Он все еще жив!»